2. По заросшему двору они направились к темному краю болота. Валентин оглянулся. Дом, освещенный луной, выглядел новым, только что побеленным. Почему-то казалось, что он стал длиннее и слегка изогнулся дугой, словно хотел обнять площадь двора. Что только не почудится при таком вот ночном светиле. Лунные блики горели в рядах черных стекол, на миг потускнели и зажглись опять. Это скользнуло в небе марлевое облачко. Оно словно умыло луну, та избавилась от своей ртутной тяжести, сияла теперь легко и чисто. Начались кусты, жесткие, с влажными твердыми листьями. Сперва небольшие, потом выше, гуще. Юртанка решительно ломился сквозь них, но часто оглядывался на Валентина. Потом опять открылась поляна. Маленькая, уже у самого болота, с трех сторон заросли ольхи, а впереди тростник, мохнатые кочки и проблески воды. «Давайте вот здесь», — прошептал Юртанка. «Давай». Валентин взял у Юртанки нож, встал коленями в траву. Она была сырая, брюки сразу промокли. Валентин вырезал ножом и отвалил квадрат дерна, вырыл ямку. Юртанка сидел рядом на корточках и тихо дышал. Затем уложил завернутую в тряпицу рыбку в ямку. Попросил: «Дайте я сам». Взял нож, сгреб лезвием землю в ямку, заровнял ее ладонью, уложил на место дерн. «Вот, все». Он встал, вытер шорты ладони и нож и вздрогнул, резко обернулся, выдвинув перед собой сильно заблестевшее лезвие. Валентин тоже вздрогнул, потому что сильно зашумело, завозилось что-то в кустах, и отделился от них, выполз под луну темный ком, словно часть этих косматых зарослей и сумрака. Юртанка сперва прижался так, что его плечо твердым кубиком въехало Валентину под ребро, но тут же мальчишка охнул, уже безбоязненно, весело, шагнул к непонятному гостю, присел перед ним. Существо было похоже на небольшого мохнатого осьминога с толстыми короткими щупальцами или на обросший шерстью пенек. В его верхней части сквозь клочья шкуры смотрели светящиеся кошачьи глазки. «Инопланетянин?» Юртанка быстро оглянулся на Валентина. «Это чука! Значит, они и здесь водятся, как у нас! Значит, где-то есть канал!» Сердце у Валентина все еще бухло от неожиданности. «Какой канал?» — хотел спросить он, чтобы спокойной интонацией унять это буханье. Но чука вдруг зачиркал, защебетал, и Юртанка ответил ему на том же птичьем языке. И объяснил. «Он здоровается, говорит, не пугайтесь». «Ну, не так уж мы и перепугались», — неловко хмыкнул Валентин. «Ага. Чуки, они хорошие. Только они людей стесняются, особенно взрослых. Но этот все же не такой боязливый. Он раньше в доме жил». Чука вдруг заговорил голоском простуженного старичка-лилипута. Причем лилипута-иностранца, который с трудом подбирает русские слова. «Я, видите ли, потому что я дымовой». «Домовой?» — вежливо удивился Валентин. «Дымовой. Домовые живут в подпольях, а я в трубе. В печной». Как же вы там не поджарились?» Озабоченно поинтересовался Валентин. Было в самом деле интересно. «Я, видите ли, так. Если огонь, я на крышу, а потом опять домой. Иногда припекало, да». И чука опять защебетал и зачирикал. Юртанка объяснил. «Он говорит, что там было хорошо, тепло, только тесно. И он ушел, построил себе дом на краю болота». «А запах остался», — подумал Валентин. От чуки пахло подпаленной шерстью. «Ну и как новое жилище?» — поддержал беседу Валентин. Чука дымовой опять выдал птичью трескотню, а Юртанка перевел. «Домик ничего, удобный. Только шкыдлы надоедают, приходится воевать. Вот и сейчас я, то есть он, уморил одну и тащит подальше в трясину». Чука завозился и выволок из кустов за черный хвост громадную крысу. Вернее, животное, похожее на крысу, величиной с таксу. На острой морде топорщились толстые, как шипы, усы. В продолговатых, словно у человека, остекленевших глазах, блестела луна. Лапы были скрючены. Задние длинные, суставчатые, а передние совсем крошечные. Как у кенгуру. У передних лапок были растопыренные ладошки, похожие на обезьяньи. Валентина передернула. Юртанка брезгливо отскочил, чука бросил добычу, отдышался и гибкой маленькой рукой провел над глазами. Так люди вытирают взмокший лоб. «Тяжелая». Чука щебетнул еще что-то на прощание и полез в кусты. и уже оттуда, из косматых веток, прочирикал длинную фразу. «Ой, он сказал, что скоро рыбка под землей превратится в золотую монетку, и монетка принесет счастье тому, кто найдет». «А кто найдет?» — грустно подумал Валентин. Сказал, однако, другое. «Откуда он узнал про рыбку-то?» «Чуки многое знают». «Ладно, пойдем, князь». Валентину было почему-то грустно. «Пойдемте», — отозвался Йортанка, чуть шевельнулся, но не сделал ни шага. Смотрел на трясину, где в блюдцах воды горели лунные блики. Валентин вдруг сказал, просто так, неизвестно от чего. «Князь, а если солнечную рыбку можно поймать, то, наверное, можно и лунную, а?» Йортанка не удивился, ответил, как про самое обыкновенное. «Это запросто, в 1000 раз проще, чем солнечную. У нас многие пацаны ловят, но только непонятно, что с ними, с луняшками делать.